Глава 8. Бледный, одутловатый, с водянистым серым взглядом, блуждающим по витринам, с написанным на лице удивлением, словно пациента, страдающего болезнью Альцгеймера, вдруг перенесшегося из своей палаты в мир, который больше не узнает. Человек-гриб нес набитые пакеты с покупками, сделанными в двух универмагах. «А что это желтое у него на голове?» — спросила Сторми. «Волосы. Я думал, это вышитая ермолка». «Нет, такие у него волосы». Человек-гриб вошел в Берк и Бейли. «И Бодичи все еще с ним?» — спросила Сторми. «Да, они все вошли в кафе». «Для бизнеса это плохо», — мрачно заметила она. «Почему? Никто из твоих посетителей их не увидит?» «Да какую пользу бизнесу могут принести эти крадущиеся, скользкие, злые призраки?» — вскинулась она. «Подожди здесь». Я остался с совокупляющимися кои за спиной и недоеденным мороженым в правой руке. Потерял аппетит. Через окна Берк и Бейли я видел стоящего у прилавка человека-гриба. Он внимательно просмотрел меню, потом сделал заказ. Сторми не обслуживал его, но крутилась поблизости, за прилавком. Найти причину ей не составило труда. Мне не нравилось, что она находится рядом с ним. Чувствовал, что ей грозит опасность. Я на собственном опыте убедился, что могу доверять своим чувствам, но не пошел в кафе, чтобы охранять ее. Она попросила меня остаться у пруда. У меня не было ни малейшего желания перечить ей. Как и большинство мужчин, мне не хотелось, чтобы женщина, которая не весила и 110 фунтов после обеда на День Благодарения, выгоняла меня пинками под зад. Будь у меня лампа с джином и одно желание, я бы попросил ее перенести меня в мир покрышек, спокойствию его торгового зала с рядами резиновых кругляков. Я подумал о Томми Джедди, который помахал мне на прощание оторванной рукой, и решил все-таки доесть мороженое. Никто из нас не знает, когда подойдет к концу своей тропы. Может, это был последний шарик кокоса, вишни, шоколадного мороженого, который я пробовал в этом мире. И едва я отправил в рот последний кусок, как Сторми вернулась и вновь села рядом со мной. «Он взял мороженое с собой. Одну кварту клена орехового и одну кварту мандарина апельсинового». «И это о чем-то говорит?» «Решать тебе. Я только докладываю. Странный сукин сын, это уж точно. Я бы хотела, чтобы ты просто забыл о нем». «Ты знаешь, не могу». «У тебя комплекс мессии, мол, ты должен спасать мир». «Нет у меня мессианского комплекса, только этот дар. И дали мне его именно для того, чтобы я его использовал». «Может, это совсем и не дар, может, это проклятие?» «Это дар». Я постучал по голове. «У меня все еще есть коробка, в которой его принесли». Человек-гриб вышел из Берк и Бейли. Помимо двух пакетов из магазинов, он нес еще один клетчатый, с теплоизоляцией, в котором лежало мороженое. Посмотрел направо, налево, вновь направо, словно забыл, откуда пришел. Его блуждающая улыбка, которая казалась такой же постоянной, как татуировка, стала шире. Он кивнул, словно согласился с чем-то сказанным самому себе. Когда человек-гриб двинулся к водопаду, из которого вытекала речушка, его сопровождали два бодыча. Третий на какое-то время задержался в Берк и Бейли. Я поднялся со скамьи. «Увидимся за обедом». «Постарайся прийти живым», — ответила она, — «потому что, не забудь, я мертвых не вижу». Я оставил ее там, розовую, белую, знойную, в пальмовых тропиках с запахом любвеобильных кои, и последовал за человеком-грибом к главному выходу, а потом в слепящий солнечный свет. Асфальт автостоянки, похоже, лишь на градус уступал температуре озер кипящей смолы, которые миллионы лет тому назад засасывали динозавров. Воздух сушил губы и приносил мне смесь летних запахов городов пустыни, перегретого песка, пыльцы кактусов, смолы мескитового дерева, соли давно высохших морей, выхлопных газов. Все это висело в неподвижном сухом воздухе, как невидимая глазу пыль. Запыленный Ford Explorer человека-гриба стоял в ряду, соседствующим с тем, где я поставил Мустанг Терри, в четырех ячейках к западу. Будь мой психический магнетизм сильнее, мы бы припарковались бампер к бамперу. Он открыл заднюю дверцу внедорожника, положил в багажное отделение свои покупки. Привез с собой сумку-холодильник, куда и отправились два контейнера с мороженым. Выходя из автомобиля, я забыл укрепить отражательную солнцезащитную пленку на ветровом стекле «Мустанга». Она осталась лежать свернутой между пассажирским сиденьем и приборным щитком. В результате рулевое колесо так нагрелось, что не позволяло до него дотронуться. Я включил двигатель, кондиционер и воспользовался боковым зеркалом и зеркалом заднего обзора, чтобы держать в поле зрения человека-гриба. К счастью, все его движения были такими же медленными и методичными, как рост плесени. К тому времени, когда он задним ходом выехал из ячейки, я уже мог следовать за ним, не боясь оставить клочья обожженной кожи на рулевом колесе. Мы еще не выехали на улицу, когда я осознал, что ни один из бодычей не сопровождал этого улыбающегося человека, когда он выходил из торгового центра. Ни один не сидел рядом с ним в эксплорере, ни один не бежал следом. Ранее он ушел из гриля в сопровождении как минимум 20 бодычей, число которых к его прибытию в Берк-и-Белли сократилось до 3. Бодычи обычно уделяют свое внимание человеку, который будет источником жесточайшего насилия, и не отлипают от него, пока не пролита последняя капля крови. Вот я и задался вопросом, а является ли человек-гриб злой инкарнацией смерти? Не ошибся ли я, зачислив его в эту категорию? Озеро автостоянки так блестело от запасенного тепла, что ее поверхность уже казалась не твердой, а жидкой. Однако эксплорер катил по ней, не поднимая волны или даже ряби. Даже в отсутствии бодычи я продолжал выслеживать добычу. Моя смена в гриле закончилась. Впереди лежал остаток дня и вечер. Вопросы, остающиеся без ответа, вот что никогда не дает покоя повару, специализирующемуся на блюдах быстрого приготовления.